Глава 12. Габриэль. Почему? Оливия замерла на моих коленях, опустила глаза. Ее пальцы впились в ткань одежды. «Почему ты испугалась из-за меня?» Спросил я почти шепотом, убирая за ухо выбившийся локон. От этого движения она вздрогнула, будто очнулась. Засобиралась, желая убежать. Но я не дал. Еще крепче прижал к себе. Девчонка только сейчас осознала, что прокололась. «У меня доброе сердце», — выпалила она, прямо глядя мне в глаза. «Я бы и за Томаса переживала». «Тоже бы кинулась ему на шею?» — сурово спросил я. «Не знаю, отпусти. Мне работать надо». Оливия попыталась вывернуться, но я схватил ее за затылок и притянул. Ворвался в маленький ротик и требовательно исследовал его до сбившегося дыхания, до гулкого стука сердца. Худенькие пальчики вонзились мне в плечи. Моя губа ныла из-за боли, но я не останавливался. Не давал шанса убежать, ласкал и погружался все больше в ощущения. Когда отстранился, мы тяжело дышали, но не шевелились, пытаясь прийти в себя. Оба были возбуждены. Я уж точно. Ширинка сильно топорщилась. «Почему?» — снова задал я вопрос. «Зачем ты меня мучишь? Я же уже сказала». «Ложь. Ты сказала ложь. Врешь мне и себе». «Я не могу», — ее губы едва шевелились, но я слышал. «Не могу любить». Оливия осеклась и охмыкнул и закончил предложение. «Убийцу?» Мы молчали, смотрели куда-то вниз, не пересекались взглядами. Мое сердце пронзало острыми колючками. Она не говорила ни слова, подтверждая мои мысли. Я опустил руки, отпуская ее. «Уходи. Габриэль, тебе пора работать». По коже туда-сюда бегали неприятные мурашки. Я скрыл свое разочарование и потерянную надежду за холодным тоном. Она поднялась, отряхнулась. «Рада, что ты жив». Мы снова стали чужими и далекими. Я кивнул и уставился куда-то в противоположный угол. Слышал, как удаляются ее шаги. И только когда остался один, глубоко вздохнул и, закрыв глаза, откинул голову назад. «Так все и будет». Мать всегда говорила, что у политиков жена — это символ, но не смысл. Я никогда не понимал этой фразы, но теперь отчетливо ее осознал. Любовь — слишком сильное чувство. Надо быть безумно удачливым, чтобы найти ту, которая бы тебя поддерживала. Ведь в нашей сфере много грязи, и не каждая женщина сможет взять за руку и не отпускать. Оливия скорее умрет, чем протянет мне ладонь. От этого почему-то сильно зудело где-то в животе. Не проходила и простреливала горячими искрами. Весь вечер ушел на разборки с полицией, бумажками, а позже еще и с прессой. Наглые репортеры все прознали, уже небольшая толпа дежурила прямо на входе. Харпер примчался и помогал мне со всеми делами. «Что думаешь?» — спросил он, когда мы уже ехали в машине Генри. «Это подонок Пол. Я сегодня с ним встречался. Он почти прямо сказал мне, что будет меня гасить. Полиции рассказал?» — я покачал головой. «У меня нет прямых доказательств, а обвинять его значит еще больше подогревать. У него грязные бумажки, счета левые за границей. Он все-таки продолжил дело дядечки, но не так искусно. За Вэллом мы наблюдали целую вечность. После сегодняшнего он притаился, но точно где-то облажается. Сейчас его главная проблема — это я, и он будет всячески меня пытаться устранить. Что будешь делать? Найму охрану и буду копать дальше». «Ты ведь не остановишься?» Он с опаской на меня посмотрел. «Когда был жив Дэн, ты тоже не остановился, хотя тебя предупреждали». «Дэн был сыклом». «Да, только благодаря тебе Вэлла смогли вывести на чистую воду, но какой ценой? А сейчас? Не боишься за жену? Ведь теперь на тебя можно надавить с разных сторон». Я внимательно посмотрел на него. Трясущийся Харпер вызывал лишь улыбку. Тонкие очки всегда висели на кончике носа. Весь внешний вид мужчины выдавал аристократа в 10-м поколении. Не то что мой. Интересно, он хоть когда-нибудь дрался? Наверное, нет. Определенно нет. За женой я и сам присмотрю. Не переживай. Мы доехали до дома, я вышел, а Генри с водителем умчались вдаль. Да, теперь надо будет еще и каждый раз проверять тормоза и быть начеку. Пол возьмется за меня активно. Это чудо, что сегодня удалось выжить. Благо, помогли мои навыки стрельбы. Несколько точных выстрелов, и машина с убийцами, которые палили не переставая, перевернулась раза три на дороге. Правда, мы тоже вылетели в кювет, потому что последней пулей зацепило моего водителя. Надеюсь, хоть кто-то из этих гадов выживет, чтобы полиция смогла их допросить. Дом встретил меня мрачным спокойствием. Тишина стояла такая, что закладывала уши. Телефон я отключил еще в больнице, потому что его разрывало от звонков и сообщений. А сейчас даже не было желания включать. Я откупорил виски, налил полный стакан и развалился на диване. По телеку все пестрело новостями о покушении на меня, и я его быстро выключил. Долго лежал и смотрел в потолок, напиваясь дорогим алкоголем. Сегодня можно. С хмельной головой поплелся в комнату. Надо отоспаться. В жопу этот день. Сначала сон не шел, и я долго ворочался, но потом задремал. Где-то среди ночи меня разбудил щелчок двери и осторожные шаги. Мое тело в секунду напряглось, и когда человек остановился возле изголовья, я рванул быстро. Повалил его на кровать и приставил дуло к виску. Тень подо мной взвизгнула и запищала. Это была Оливия. «Какого хрена ты творишь?» — выдохнул я. «Чуть не пристрелил тебя». Пальцами дотянулся до лампочки и зажег, все еще не выпуская оружие из рук. Оливия не отрывала от него взгляда, дрожала всем телом. А я, вместо того, чтобы убрать его подальше, наоборот, коснулся холодной сталью ее кожи, отчего она вздрогнула, как от ожога. «Думаешь, я тебя убью?» — прошептал я, спускаясь от скул по шее. «Убери его!» — надрывно попросила она, а сама не шевелилась, только глаза сверкали. «Зачем ты пришла ко мне?» Я провел дулом по ключицам. Хотела поговорить, но, видимо, зря. Мои движения остановились на мгновение, а потом я откинул пистолет, навалился на Оливию, придавив всем весом. «Ты пришла ко мне. Я больше не буду ждать. Сегодня я заберу хотя бы то, что могу, ее тело». «А если я не хочу?» Мои губы нежно коснулись ее, раскрывая для поцелуя. И она не была против, не отталкивала меня, не уворачивалась. Лишь часто дышала, позволяя страсти разгораться. Наши пальцы переплелись, и я вжал их в матрас. Языком проникал глубже, играя с ней, заводя все больше. «Точно не хочешь?» Оторвался я, внимательно изучая ее помутневший взгляд. «Я пришла, чтобы поговорить. Мы не знаем друг друга. Возможно, этого было достаточно. Одного возможно, и я слился с ее губами, посасывая их, отпуская и снова вбирая в рот. Сладко, нежно, вкусно. Ощущением не было числа. Мои руки уже скользили по ее телу, которое выгибалось им навстречу. Худенькие пальчики зарылись мне в волосы, а из ее груди вырывались стоны, которые проходились по моему горлу, вибрировали где-то внутри и разлетались приятными волнами. Я стал спускаться ниже. Оставлял красные дорожки на шее и ключицах. Одежда, проклятая одежда. Из-за нее пришлось оторваться от Оливии и рывками снять. На пол полетела больничная униформа, моя футболка, ее лифчик и штаны. Она осталась только в легких трусиках. А я сходил с ума от нетерпения. Но вначале хотел исследовать ее всю от макушки до пяток. Мои поцелуи проходились по груди, остро торчащим розовым соскам, животу. Оливия то всасывала в себя воздух, когда зубы прикусывали ее жемчужинки, то стонала от моих ласк. И это заводило еще больше. Накрыв ладонями упругие дыньки, я прокладывал себе дорогу вниз, видел, как хрупкое тело выгибается, прося больше, желая всего и сразу. До кружев я дошел быстро, а дальше замер. Ее пальцы в моих волосах прижимали голову к животу, а сама она вся раскраснелась, наблюдала за туманенным взглядом. «Я люблю сладкое», — хрипло пробасил я. Голос не слушался, мне безумно хотелось ее. «Но еще я люблю оливки». Пальцы сдвинули трусики вниз, и я последовал за ними. Дойдя до начала треугольника, я рывком их снял, раздвинул ножки и внимательно стал рассматривать вид. Влажные лепестки чуть блестели в тусклом свете, а по центру набух бутончик. «Габриэль», — взмолилась она, — «прошу». Я усмехнулся, видя ее нетерпение. Мне самому очень хотелось оказаться внутри, но сначала я испробую Оливию на вкус. И он меня не разочаровал. Сладкий, как мед. Языком я слизывал соки, касался чувственной вершинки и слышал переливчатые стоны. Мои пальцы вошли в ее лоно, и она выгнулась. «Какая ты тугая, Оливка!» Прохрипел я, лаская внутри, играясь с бугорком снаружи. «Долго ли выдержу этой пытки? У меня внизу все горело». Но девушка не заставила ждать. Уже через 2 минуты она почти закричала, напрягая тело. По нему пошли чувственные спазмы. «Все, хватит. Я сам сейчас кончу, даже не войдя в нее». Поэтому, не дожидаясь, когда Оливия придет в себя, я закинул тонкие ножки на плечи и прислонил головку ко входу. Медленно стал погружаться. Ствол у меня толстый. Девушкам нравилось, но быстрое вторжение могло навредить. А так хотелось ворваться. Ничего. Через несколько ночей смогу делать с ней, что захочу. Когда я дошел до середины, Оливия приподнялась на локтях, взглянула на размер и захныкала. «Нравится?» — улыбнулся я. «Боже!» — только и выдохнула она и снова откинулась. И лишь дойдя до конца, я замер. Девушка часто дышала. Ее живот постоянно находился в движении. Она явно переживала бурю, потому что пальцами сжала простыню. И когда я начал покачиваться, Оливия заскулила. Ее волосы разметались по подушке, а к лбу прилипла прядка. Губы жадно вбирали воздух. «Кричи, Оливия! Я хочу услышать твои крики!» — прорычал я. Мои движения стали более резкими, а она вся напряглась, но покорно принимала меня всего. Я опустил ее ножки. Пальцы пробежались по внутренней стороне бедра и коснулись снова заветной вершинки. «Габриэль, не надо. Я больше не смогу». «Кто сказал?» Движения ускорялись, ствол уже свободно погружался в мокрое лоно. От прошлого оргазма оно припухло и теперь сильнее сжимало его. Я водил по клитору и видел, как моя врушка вздрагивает. Еще немного, ее накроет очередной волной, потому что ногами она сильно сдавливала мои бедра. Сознание уплывало, внутри простреливало яркими вспышками, мы оба близко. Еще несколько движений. Хотелось резкости, громких и влажных шлепков, но не сегодня. Обязательно когда-нибудь. А сейчас я буду нежен. Настолько, насколько это возможно. Еще движение другое. Оливия забилась в экстазе раньше. Ненасытная девочка сжала плоть так, что невозможно двигаться, и закричала. Но от этого ощущение еще острее. «Блядь!» — не выдержал я. Толкнулся глубоко 2 раза и едва успел вынуть член. Схватил его рукой, горячие струи брызнули на вздрагивающий живот. От паха все взорвалось в мощном оргазме. В ушах зазвенело, из горла вылетел стон. Я рухнул на Оливию, размазывая семя между нами, прижимая ее к себе. Обрушился поцелуями на шею, с нее перебрался на щеки и губы. «Вот так надо получать оргазм», — усмехнулся я, видя ее утопающее в неге лицо. «Перестань!» Она попыталась закрыться от меня ладошками, но я их осторожно убрал. «Никогда не перестану. Мне понравилось. А если мне что-то нравится, то это становится моим». Наши губы встретились в жарком поцелуе, и мы еще долго не отрывались друг от друга. «Мне надо помыться», — пролепетала она, пытаясь из-под меня вылезти. Но я подхватил девушку на руки и понес в ванную. Тоже не отказался бы от душа. «Мы вместе будем мыться. Тебя что-то смущает, Габриэль?» Я поставил ее в кабинку и сам же туда залез. Я слишком долго сдерживался, Оливка. Мои костяшки пальцев скользнули по ее щеке. И теперь тебе придется тяжко. Я очень много скопил. Но я действительно больше не могу. Захныкала она, когда я включил воду. Ты сама не знаешь, что ты можешь. Давай просто узнаем друг друга. Не будем торопиться. Оливия выставила вперед руки, но я ими обвил свой торс и прижался. Узнавай в процессе. Я буду тебя отвлекать, а ты задавай вопросы. Кажется, эта игра ей понравилась, потому что она откинула голову и позволяла себя целовать. Попутно спрашивала о моей жизни. Но с каждым вопросом ее фразы все больше замедлялись, а иногда они вообще путались. Сладкая девочка плавилась под напором моих ласк.